есть красивая одна девушка на земле. Повстречались мы с ней в заснеженном феврале. Я весь мир отдам, я весь мир отдам за нее. Только это все, только это все не мое. Да? Нужно поснимать одну девушку. Да и как? Да не вопрос. Эта девушка не живет. Песни модные, бестолковые не поет. Она ласкова, обаятельна и нежна. Вот такая мне и нужна. Она ласкова, обаятельна и нежна. Вот такая мне, вот такая мне и нужна. О любви своей я сказать ей был не готов. Все никак не мог подобрать подходящих слов. Умной девушка да была. Она все сама поняла. Вот уж 20 лет сыну нашему в феврале. Есть красивая. Пап, я собираюсь жениться. Хочу вас познакомить. Хорошо, сынок. Приезжайте. Ходит и поет.